Глава 126. Она откинулась на спинку, наслаждаясь комфортным сиденьем в бизнес-классе и уже вторым бокалом шампанского. Молодой и доброжелательный стюарт British Airways подошел к ней с бутылкой и, подлив бокал, обратил внимание на ее Cartier. «Красивые часики», — с восхищением сказал он. «Спасибо», — ответила она и подняла руку, чтобы он рассмотрел их получше. «Роскошная вещь! Сразу видно, что это оригинал. В них есть что-то такое, женеско». Примечание. Нечто неопределенное, неуловимое, трудновыразимое словами. Французский. Конец примечания. «Настоящее само за себя говорит. Вы правы, я немножко путаюсь из-за этой разницы во времени. Когда мы будем в Москве по местному времени?» Стюарт посмотрел на свои часы, бронзовые, Убло, в 3:15, чуть больше, чем через 3 часа. «Спасибо». Он двинулся дальше по проходу, а Сара Кортни расстегнула сумочку, запустила в нее руку, нащупала мягкий бархатный мешочек и приподняла его на пару-тройку дюймов, ощущая солидную тяжесть карманных часов Патек Филипп с треснувшим стеклом, арабскими цифрами на циферблате и погнутой заводной головкой. О, да, с оригиналом и впрямь ничто не сравнится. Эйлин показала их ей только раз, несколько лет назад, достав из сейфа с потайным отделением. Милая старушка даже не заметила, что в начале года часы отсутствовали целую неделю. Сара отправила их тогда в Дубай, в маленькую мастерскую, где ей изготовили точнейшую копию. И Гарет Дюпон тоже не заметил никакой разницы, когда забрал подделку в тот ужасный день ограбления. Ограбление, ставшего для нее полнейшим потрясением. Саре и в голову не приходило, что мерзавец использовал ее. Но теперь все позади, все история. Как и Лукас, которому светит десятка, если не больше, за решеткой, как в Испании, так и в Англии, туда ему и дорога. После 3-го бокала шампанского она впала в приятное расслабленное состояние. После всего случившегося за последние недели Эйлин наверняка порадовалась бы за нее. В Москве Сару ждал покупатель, готовый заплатить 2,5 миллиона фунтов наличными. Такие детали, как доказательства происхождения, его не интересовали. Так оно и лучше, без ссор, без выяснений. Да и кому они нужны, эти детали, если часы подлинные? Как сказал только что Стюарт, настоящее само за себя говорит. Отец всегда твердил ей, что в жизни важны лишь две вещи – здоровье и то время, что у тебя осталось. Она в хорошей форме, она здорова, и время у нее есть. Конец книги. Читал Сергей Кирсанов.